чтобы он нас сфотографировал», — подумал Реувен. На другой они с Эмилем стояли на фоне триумфальной арки, оба в пальто. На третьей Эммануэл и Юдит сидели возле озера в Люксембургском саду и ели мороженое. На четвертой Эммануэла стояла на набережной в Ницце в полосатом платье и черных очках в форме кошачьих глаз. Она смотрела в объектив фотоаппарата и смеялась. А вот еще один снимок. Они вчетвером едут по берегу моря в Дешво с открытым верхом и машут руками. «Наверное, — подумал Реувен, — Эфер взял эти фотографии из старых альбомов Эммануэлы и переклеил их в новый альбом. Что ж, по крайней мере, хоть фотографии она сохранила, не выбросила. Хотя бы фотографии». От этой мысли он испытал чувство некоторого облегчения. Аккуратно расставив альбомы на полке в прежнем порядке, Реувен начал просматривать видеокассеты. Рядом с классическими фильмами, программами, записанными с телевизора, стояли несколько кассет, на которых рукой Эфера было написано: «День рождения бабушки Рут», «Проводы сестры в армию», «День рождения мамы». Он взял кассету с надписью «День рождения мамы», вставил ее в видеомагнитофон, перемотал к началу, нажал на плей и сел в кресло. На экране появилась гостиная дома в Цахале. Камера прошла по лицам подруг Эммануэлы, сидевших на диване. Некоторых из них он очень хорошо помнил. И остановилась на самой Эммануэле, явно не подозревавшей, что ее снимают. Она сидела в кресле, опершись подбородком на руку, прислушивалась к болтовне подруг, старавшихся делать вид, что все в порядке, и время от времени кивала головой, но в ее потухших зеленых глазах жила печаль. После развода Рю виделся с женой редко, а после того, как она заболела, не виделся совсем. И она осталась в его памяти такой, какой он увидел ее когда-то в кафе «Таамон», и какой она была в годы их совместной жизни. И вот теперь он с ужасом смотрел на бледное с желтоватым оттенком лицо, провалившиеся щеки, морщинистую шею и впалую грудь. Нарядное платье только подчеркивало ее худобу. Руки у нее были тонкие, как спички, ноги распухли, и только золотистые волосы еще напоминали о прежней Эммануэле. Однако, всмотревшись, Реувен понял, что на ней парик. Это был последний ее день рождения, всего за несколько месяцев до смерти. Послышалась песня «Happy Birthday to You», камера развернулась в сторону кухни, и оттуда вышли улыбающиеся Ноа с этим типом. На щеках у Ноа играл яркий румянец, а в руках она несла торт с горящими свечами. Свечи освещали ее длинные светлые волосы, и она была ужасно похожа на мать. «Вот это сюрприз!» — раздался голос Эммануэлы. «Только вот боюсь, дорогие мои, что сегодня свечи придется задувать не мне, а вам. Мои легкие уже не те, что прежде». Ноа поставила торт на стол, тип сказал «раз, два, три», и все присутствующие стали дуть на свечи. Эммануэла смотрела на них, тяжело дыша, и улыбалась так, словно была уже не здесь, а очень далеко. Тут она заметила, что сын ее снимает, махнула ему рукой и крикнула: «Афер, ну что ты там прячешься? Перестань снимать меня такой. Будешь снимать, когда поправлюсь». И вдруг губы у нее задрожали, а на глазах появились слезы. «Ну за что мне все это? За что?» Она закрыла лицо руками и зарыдала. Когда Афер позвонил отцу и сказал, что мама умерла, Реувен не проронил ни единой слезинки. Не заплакал он ни разу и на ее похоронах. Но сейчас, глядя на то, как трясутся на экране худенькие плечи Эммануэлы, он непроизвольно застонал, снял очки, закрыл лицо руками, и из глаз у него потоком хлынули слезы. Он плакал о том, что никогда больше не суждено ему испытать то счастье, которое он испытывал, шагая по улицам Рехавии навстречу своему будущему, и о том, что жизнь прошла совсем не так, как он ее себе представлял.